Проект «Литрес-чтец». Анджела в стране эльфов. Первое. Он впился пальцами в ее упругие ягодицы, готовые ворваться в тугое лоно прямо сейчас. Стоны Аурелии звучали музыкой для тонкого эльфийского слуха, заставляя желать эту невинную девушку все сильнее. «Мам! Мама! Мама! Мама-мам!» «Чего тебе?» Я отвлеклась от эльфа и его возлюбленной. У Зои рука отвалилась. Доча протянула новомодную куклу, не тряпичную, а сделанную из какой-то смолы и вечно ломающуюся в самый неподходящий момент. «На!» Я кое-как воткнула руку на место и вернула дочке, думая, откуда росли руки мастера, что он не мог сделать нормальную прочную игрушку. «Так, на чем я остановилась?» Ягодицы уже были. А! Ее полная грудь тяжело вздымалась, а крупные розовые соски напоминали созревшие вишенки, которые так и просились в рот. Эли Граэль не смог отказать себе в такой малости, втянув тугой сосок, посасывая и покусывая. «Мам! Мама! Ну, мам!» «Да что ж такое?» — взвелась я, возмущенно глядя на сына. «Мам, можно я съем свое пирожное до обеда?» «Нет», — категорично ответила и спохватилась. «А ты откуда знаешь про пирожные?» «Я искал что-нибудь перекусить», — заюлил Винсент. «До обеда ничего нельзя. Иди поиграй пока». Я направила неугомонного мальчугана в сторону комнаты. «Ну, мам, иди», — рыкнула я. Сын понятливо испарился. Я покусала кончик и без того обгрызенного пера, собираясь с мыслями, кульминация истории. Героиня девственности лишается как-никак. Надо сосредоточиться. Из детской раздался грохот, а за ним рев. Совсем неэротично застонав, я оторвалась от текста и отправилась разбираться. Винс захотел посмотреть куклу. Лисия свою игрушку не отдала. Тогда он попытался отобрать силой. Сестра, разумеется, уступать не собиралась. Разборка, как это всегда и случается, быстро перешла в драку, закончившуюся падением полки, случайно задетой в процессе. Замечательно. Теперь оба сидели в синяках, ссадинах, укусах и среди кучи безделушек, что несколькими минутами ранее мирно стояли на полке. Видимо, не судьба сегодня Аурелии лишится девственности. И эльфу тоже ничего не обломится. Хотя за последнего лично я не расстраивалась. В итоге я потратила час на уборку и прибивание полки на ее законное место. Дети честно подавали мне гвозди, пока я орудовала молотком. За этим делом настроение писать окончательно испарилось. Муза улетела, а время обеда подошло. Собственно, свою музу я понимала. После традиционной порции нытья на тему «не хочу суп» и «не хочу пюре на второе» и очередной драки, едва не закончившейся перевернутым столом, я бы и сама сбежала, но мне, к сожалению, некуда. Видимо, придется утешаться пирожным, хотя в прошлом месяце я клятвенно обещала себе похудеть. Только без сладкого жизнь начинала видеться в совсем уж мрачных тонах. «Вечером еще раз попробую сесть за рукопись», — решила я, буравя взглядом дату на настенном календаре. Время сдачи книги неумолимо приближалось, а у меня там еще и эльф не валялся. Стук в дверь застиг меня за мытьем посуды. Алисия помогала убирать со стола, а Винс счёл незваных гостей отличным поводом, чтобы смотаться из кухни. Я цыкнула, но от раковины не отошла. 6 лет парню, разберется. «Марта?» — раздался приветливый голос моего редактора. «Глории Ванштейн. Ты, смотрю, вся в делах». Я как раз домывала сковородку. «Вроде того. Привет, проходи». Я кивнула ей на стул. «Лисия, вскипяти чайник, пожалуйста». Дочка проворно набрала из крана воду и поставила на плиту. «Как дела с рукописью?» Сразу началась неприятного глор. «Движутся», — не оборачиваясь, ответила я и достала пирожные. «Если Глория пришла лично вне нашего установленного графика, то разговор точно предстоит непростой и стоит его подсластить». Мелкие взяли свои пирожные и смотались. Я же осталась наедине с любимым редактором. «Любимым?» Исключительно потому, что единственным. Так-то Глор была не самой приятной особой, вредной и въедливой. а еще совершенно бескомпромиссной и исключительно безжалостной. Но если бы не она в свое время... Внешне же самая обычная, слегка полноватая женщина с пушащимися каштановыми волосами и карими глазами, а еще милой улыбкой, за которой скрывался волчий оскал. Так что я твердо решила во что бы то ни стало лишить невинности героиню сегодня же. А там и до конца осталось всего ничего. Главный злодей, дядя Аурелии, уже почти выведен на чистую воду. Отважный эльф с ним точно справится. Куда ему деваться? Пусть отрабатывает бурную ночь с девушкой. «Марта, я заметила, что работа над книгами стала даваться тебе тяжелее», — заявила Глор. «Я же говорила, не самая приятная особа». «Тебе кажется». Делано возмутилась я, откусывая чуть ли не половину пирожного, заедая справедливое, а оттого еще более горькое замечание. «Нет, не кажется». Глория не была бы собой, если бы пришла неподготовленной. Она жестом фокусника извлекла из сумки бумаги и, отодвинув пирожное, разложила на столе. «Это твоя динамика», — она ткнула пальцем в какие-то графики. «Первые книги 6 лет назад ты писала за 2, максимум 3 месяца, но 3 года назад сроки начали увеличиваться». Холёный пальчик с алым маникюром сдвинулся правее. «А за последний год ты закончила только 1 книгу». 2. Не согласилась я, но тут же исправилась под строгим взором редактора. «Почти закончила». «Все хуже и хуже», — констатировала Глория, убирая графики. «Ведь не пленилась же, посчитала, нарисовала, а заодно утаскивая последнюю пироженку на свою тарелку». «Послушай, 2-я книга почти дописана». Принялась оправдываться я, сама понимая, что против статистики не попрёшь. «Да и объективно, я написала уже больше 20 книг про похождение эльфов и... ненавидела эльфов. Я и мужчин-то в принципе не очень. Сын — единственное исключение. Но писать, как раньше, больше не получалось. Уже который год собиралась взять творческий отпуск. Но то пришло время возвращать заем за дом, то крыша прохудилась, и я решила поменять ее всю. Домишко наш изначально был ветхим. Сколько можно латать местами? Теперь в младшую школу надо детей собрать. Кажется, это бесконечно». «Так вот, Марта, у меня есть предложение». По-деловому начала Глория, закинув последний кусок пирожного в рот и вытерев руки о полотенце. «Тебе стоит сменить обстановку. Развеяться. Отдохнуть». «Что ты сейчас сказала?» Я не поверила ушам. «Чтобы Глория допредлагала мне отдыхать?» Я на всякий случай выглянула в окно. Не идет ли там снег посреди лета и не валяется ли на нашей лужайке скоропостижно сдохший медведь? «Говорю, тебе нужен отдых», — подавшись ко мне, громко повторила редактор. «Так яснее?» «Вполне», — все еще не веря в происходящее, подтвердила я. «Наверное, надо текущий роман сначала завершить». «Наверное, надо текущий роман сначала завершить. Возьму детей, поеду на море. Никогда там не была, а всегда мечтала. Придется, конечно, несколько растрясти кубышку, но ведь отдых. Ничего не надо завершать». Окончательно повергла меня в шок Глория. «Отправляешься уже послезавтра». «К чему такая спешка? У меня и летних платьев нормальных нет». «К тому, что через неделю ты должна быть в Аларии, а путь туда не близкий, даже с учетом порталов». «В Алла...» «Чего?» «Ты едешь к эльфам», — безжалостно повторила эта бездушная женщина. «На презентацию твоей же книги, первой, переведенной на эльфийский язык». Следующие полчаса я умоляла, угрожала, взывала к совести. Это уже совсем от отчаяния. Совести у Глории отродясь не водилось, но все без толку. «Я не могу поехать в Аларию», — заорала я, не выдержав. Глор все это время попивала чаёк и наслаждалась моей истерикой. «Очень даже можешь и поедешь», — категорично заявила редактор. «Между прочим, они скупили весь тираж твоего последнего бестселлера «Мой начальник — эльф» на всеобщем человеческом, а теперь намерены перевести все книги на эльфийский. Ждут тебя на презентации, хотят пообщаться. По словам приглашающей стороны, лично правитель эльфов заинтересовался». После таких подробностей мне стало совсем дурно. «А если они меня там казнят, на кого останутся мои дети?» Я вцепилась в свои спутавшиеся за день волосы, хотя по-хорошему вцепляться следовало в шевелюру Глории. «Если верить твоим же книгам, скорее подарят тебе незабываемые ночи», — гнусно захихикала редактор. «Вот именно, если они прочтут». Дальше должны были продолжиться причитания на тему «бедная и несчастная», но Глор резко хлопнула ладонью по столу. «Хватит ныть. За поездку в Аларию нас ждет двойной гонорар от эльфов, а с учетом передачи прав на перевод, следующие лет 10 ты будешь жить припеваючи, а от пары недель позора еще никто не умирал. 2 недели. Соберись, говорю тебе. Еще раз рявкнула Глория. Одежду выбери провокационную. Над прической и макияжем поработай. Ты все-таки эротические романы пишешь, а не детские сказки. Вот и соответствуй. От мысли, что придется еще и образу соответствовать, на минуточку придуманному Глорией, я почувствовала, что готова сбежать, куда глаза глядят. Я в любом случае не смогу соответствовать. Эльфы-то, наверное, ждут роковую красотку, а я... Я оглядела свой заношенный халат и тапочки. Моя главная любовь. Такие они мягкие и удобные. И это еще рядом зеркало не висело, а то бы в нем отразилась моя гулька на макушке и синяки под глазами. Днем-то нормально не поработаешь, с 2 детьми в доме. Приходилось сидеть ночами, пока они спят. А я нет. Хорошо, что голову сегодня помыть не забыла. А то работа на дому, она такая. В халате и с гулькой. Да и времени на себя вечно не хватает. «Да», — перехватила мой взгляд Глор. «Ты права, случай запущенный. Сама что-нибудь подберу. И только не спорь, ладно? Заодно свяжусь со знакомой. Она владеет домом красоты. Пусть в кратчайшие сроки приведет тебя в приличный вид». «Да нормально все», — попробовала возразить я. «Обидно как-то. Одно дело самой понимать, что выглядишь не лучшим образом. И совсем другое, когда тебя в это тычут. Но Глор уже все для себя решила». «Одежда?» Глория достала карандаш и принялась писать на обороте злосчастных графиков. «Корсет, чтобы утягивал получше и подчеркивал побольше». «Да куда мне?» «Чулки, подвязки, белье. Они точно не пригодятся». «Пышные платья?» «Кто такие в наше время носят?» «И какие-нибудь аксессуары, дополняющие игривый образ». «Зонтик?» «Да, пожалуй». Кивнула сама себе Глор. Все, это конец. Если раньше у меня имелся хотя бы гипотетический шанс не опозориться у эльфов, то сейчас любимый редактор не оставила мне и его. Как представлю себя в корсетах, подвязках, платьях. Я же не героиня своих романов, и образ списывала не с себя. Глор махом допила кружку, черканула мне на кусочки бумаги адрес и всучила с самым категоричным видом. Чтобы завтра была там к открытию. Название модного дома красоты слышала даже я. А еще я слышала о его ценах. «Глория, я такое не потяну. Ты забыла? У меня же крыша текла». «Крыша у всех подтекает, это не оправдание». «Но у меня-то она текла по-настоящему. Серьезно, денег нет». «Ладно», — скривилась редактор. «Так и быть, включу в командировочные расходы». «С чего такая щедрость?» «Это не щедрость, а вложение в будущий тираж и перевод». «Важно», — подняла палец Глор. «Так что ты уж отработай как следует». Я уже хотела высказать все, что думаю по поводу таких вложений, но Глор неожиданно смягчилась. «Я верю в тебя, Марта. Верю с той самой минутой, когда увидела твою рукопись, иначе бы не тратила на тебя столько сил и времени. Верю, что ты не ударишь в грязь лицом в Аларии и отлично презентуешь свои книги. Дело за малым, чтобы и ты, наконец, поверила в себя». На этом она легонько стукнула меня папкой по голове и ушла, напевая детскую песенку. «Вот какая же она все-таки профессионалка! Поверь в себя! А что мне еще осталось?» Наше знакомство с Глорией состоялось больше 6 лет назад, и, надо признать, при весьма грустных обстоятельствах. Меня бросил жених, беременную. Семья отвернулась, назвав всякими нехорошими словами. Учеба накрылась. Закончить училище с 2 младенцами на руках. Именно столько определили целители. Не было никакой возможности. Чем заняться, я понятия не имела. А мне предстояло прокормить себя и 2 маленьких детей. «Как? Как?» — звучал в голове постоянный вопрос. Пока я доучивалась последний семестр в училище, имела право на комнату в общежитии, но скоро и оттуда попросят. Я была в отчаянии. И, наверное, не иначе, как от отчаяния, вспомнила, что однажды пыталась написать книгу. Ничего серьезного, обычный любовный роман, правда, главный герой — эльф. Почему? Не знаю. Может, сказки про эльфов, которые рассказывала мне в детстве бабушка, сыграли роль. И, стараясь чем-то занять голову, я все свободное время посвятила истории, до этого пылившейся в недрах прикроватной тумбы. Сюжет я успела продумать в голове, но все руки записать не доходили, а теперь дошли. Готовую рукопись увидела соседка по комнате. «А ведь неплохо». «Нет, правда». Ритка, добрая душа, всегда меня поддерживала. И словом, и вкусняшками. «Отправь рукопись в издательство», — предложила она. Я, конечно, отмахнулась от её предложения. «А что ты теряешь?» — настаивала подруга. «Попробуй». Я решилась. Что я в самом деле теряю? Надеялась, конечно, но совсем капельку, поэтому невероятно удивилась, получив приглашение в издательство, тогда ещё совсем неизвестное. Там меня и ждала, или поджидала, Глория Ванштейн. После моей скромной комнатки в общежитии светлый просторный кабинет с удобными креслами и диванами поражал воображение. Это потом я узнала, что это кабинет владельца издательства, который появлялся редко, и Глор не гнушалась использовать его рабочее место для встреч с авторами. Её собственный кабинет тогда комфортом не отличался. «Присаживайтесь», — важно произнесла она, небрежно махнув рукой в сторону глубокого кресла. Я села на краешек, не столько из скромности и растерянности, сколько из опасения потом не выбраться. Шёл уже 8-й месяц моей беременности, и двойня начинала меня перевешивать. «У вас неплохой слог, Марта», — начала Глория. «Да и ход с эльфами выглядит весьма свежо. Но, знаете, не хватает перчинки или клубнички, или просто эротики. Сможете добавить? Вижу, практическую часть вы знаете», — совершенно бесцеремонно закончила она. «Но церемонность — это вообще не про Глор». «И вы издадите мою книгу?» — не поверила я. На самом деле опыт у меня был не то чтобы обширный. Зато воображение богатое. Справлюсь. «Конечно, милая, вы здесь именно для этого», — снисходительно улыбнулась она. «Так как, добавите?» «Да, в ближайшее время», — пообещала я. «Вот и славно», — кивнула Глор. «Только Марта Возник звучит не очень. Предлагаю взять псевдоним». «Как считаете нужным?» «Тогда предлагаю... Анджела. Анджела Страйк. Коротко, но звучно». Так я и стала знаменитой писательницей Анджелой Страйк. Первый тираж закончился в магазинах за неделю. Допечатка разошлась ещё быстрее, о книге заговорили все женщины страны. Следующая допечатка тоже не залежалась. А там и новый роман подоспел. Первого гонорара хватило, чтобы взять заём на небольшой домик и нанять помощницу по хозяйству. Пожилая соседка поначалу не желала брать деньги, только я не хотела быть никому обязанной. В тот момент, сдавая вторую книгу Глории, я поняла, что справлюсь сама. Но без того шанса, что она мне дала, ничего бы не вышло. И всё равно я не хотела ехать к эльфам в Аларию, тем более в корсете и в чулках. Ночь я спала беспокойно. Сначала сюжеты в голове крутила, потом думала о поездке к эльфам. Может, не всё так плохо? Развеюсь, сменю обстановку, детей куда-то вывезу. Они точно будут в восторге. Заодно лучше изучу эльфийские традиции. Вначале я ими не особенно интересовалась. У меня всё-таки эротические романы. Там, возможно, фант-допущения. А потом уже вошла в колею и стало как-то поздно. В конце концов, кому интересны реальные эльфы? Может, они вообще мало чем отличаются от наших человеческих мужиков? Зато придуманные и идеальные, они нравились женщинам. Об этом я точно знала и по покупаемости тиражей, и по многочисленным письмам с отзывами, приходящим в редакцию. Так что я уверилась в правильности выбранной стратегии и старалась её придерживаться. К тому же у меня имелся ещё один весомый аргумент в пользу выдуманных эльфов — строгий редактор. Помнится, как-то раз я решила использовать совершенно новый сюжет. Надоело писать эротику. Принесла Глории наброски приключенческого романа и попросила почитать. Глор почитала и в свойственной ей прямолинейной манере зарубила идею на корню. «Какие приключения, Марта?» — вопрошала она, потрясая моей рукописью. «Да ещё морские. Кто их читать будет?» «Ну как, благородные пираты, девушка-маг, борющаяся со злом, отважная и смелая, она бросает вызов некроманту...» Попробовала я побороться за будущее героини, в кои-то веки не связанной с эльфами и полностью самодостаточной женщины, которой никакие мужики не нужны, она и сама неплохо справляется. «Ой, всё!» — замахала рукописью Глор. «Ты бы себя слышала. Если рядом не будет сильного и мужественного героя, спасающего деву в беде от любых неприятностей, книга провалится в продаже, понимаешь? А у тебя тут, кажется, любовной линии вообще нет. Одни приключения. Ты хочешь оставить нас голодными, Марта?» «Ну ладно, мы. Подумай о детях. Подумай и пиши эротику с эльфами. Не выделывайся, прошу тебя. Вот вырастешь их и сочиняй, что хочешь. А пока я жду новый роман, сроки по которому уже подгорают». Вот так я осталась без морских приключений, зато с надоевшими эльфами, с которыми я скоро встречусь вживую. Надо ли говорить, что после всех невеселых дум и очередного недосыпа выглядела я хуже обычного, так что в салоне с названием «Мастерская красоты» определенно было с чем поработать. «Здравствуйте». Я подошла к девушке у стойки регистрации. «Меня зовут Марта, о моем визите должна была договориться Глория Ванштейн». «Ой, секундочку», — попросила девушка и скрылась в глубине салона. Ждать действительно пришлось не больше минуты. «Приветствую вас», — вышла ко мне эффектная и ухоженная брюнетка, сразу заставив почувствовать себя еще страшнее, чем есть. «Меня зовут Дарина, я владелица этого салона и ваша большая поклонница». Собственно, томик в ее руках, который меня попросили подписать, был тому подтверждением. «И денег я с вас не возьму», — заявила Дарина. «Можете оставить свой автограф, а мы повесим его в рамочку и будем говорить, что Анжела Страйк доверяет нам свою внешность». «Да, пожалуйста», — щедро согласилась я. «Чего-чего, а автографов мне не жалко. Я для каждого тиража подписывала несколько сотен экземпляров, которые потом продавались по двойной цене». «А если согласитесь упомянуть наш салон в своей книге, то мы навсегда подарим вам 50-процентную скидку на наши услуги», — предложила женщина. «А за более серьезную рекламу можем доплатить». Я сразу прониклась ее деловой хваткой. «Надо подумать в этом направлении. Я же для женщин пишу, им и работа салона красоты будет интересна. Если упомянуть что-нибудь в духе, что хозяйка салона попала в наш мир и владеет иномирными технологиями...» Хотя что-то подобное уже было у писательницы Санны Сью в книге «Салон красоты. Мадам Попаданки». «Я думаю, если впишется в сюжет, то обязательно сделаю». Решила не обещать прямо, но и не отказываться. Все-таки хорошая скидка и лишние деньги никогда не помешают. И, кстати, если решитесь вплотную заняться своей фигурой, можете обратиться к моей подруге. Поверьте, лишние килограммы она сгонит даже с драконов. Заулыбалась хозяйка и протянула мне рекламный буклет. «Скажете, что от меня? Вам сделают скидку». Пока я разглядывала небольшую брошюру, обещавшую какую-то магию стройности, Дарина подозвала своих работниц и принялась раздавать четкие указания, что нужно со мной сделать. Осветлить волосы, омолодить кожу лица, сделать массаж. О, не зря я сюда пришла. И, конечно, маникюр, педикюр. Чувствую, я здесь надолго. Через 5 часов в салоне я в полной мере осознала фразу «вознестись на вершину блаженства», и она была вовсе не про любовные утехи, как можно было бы подумать. Это все чудодейственные маски, массаж и обертывание, а также умелые руки парикмахера, косметолога и ногтевого мастера, приведшего мои верхние и нижние конечности в божеский вид. Мои русые волосы сияли чистым золотом. Теперь их в гульку собирать стыдно, придется делать прическу и укладку. Кожа выглядела посвежевшей, синяки под глазами рассосались. Сами глаза сияли, а спина в кои-то веки не болела. Волшебные ощущения. Правда, за покраской я успела изучить прайс и поняла, что сама бы на такое удовольствие не раскошелилась. Даже с 50-процентной скидкой. Честное слово, мужчина для утех вышел бы дешевле. Но сегодня я отделалась автографами на паре плакатов для салона и несколькими томиками для мастеров. Их мам и подруг. Осталось предупредить соседку, что я еду на несколько дней, и ей придется присмотреть за детьми. Также в планах значилось собрать вещи с учетом тех, что подберет Глория, и это заранее портило настроение. С другой стороны, откуда она узнает, в чем я ходила в Аларии? Возьму и на честном глазу пообещаю носить, а сама надену удобное и привычное. Так и быть, захвачу платье понаряднее. Настроение поползло вверх. Я шла по улице, ловила свои отражения в окнах и витринах и с удивлением понимала, что нравлюсь себе. Нет, определенно в салонах красоты умеют творить чудеса. Но радость моя длилась недолго, ровно до тех пор, пока я не зашла к мадам Сенеш, моей помощнице и няне детей. «Марта, ты представляешь, у меня умерла троюродная тетушка. С радостным предвкушением, плохо замаскированным под скорбь, сообщила она, услышав мою просьбу. «Там соберется вся семья. Я не могу пропустить такое событие». «То есть вы тоже уезжаете?» «Уже завтра. Прости, что так внезапно. Тетушка Люсинда вечно сбивала всем планы при жизни и в смерти решила себя не изменять». Развела руками женщина. «Так-так-так», — протянула я. «Если мне не с кем оставить детей, то и поехать в Аларию я не могу. Мне не придется позориться и носить платье с корсетом. Жаль, что той тетушке уже не скажешь спасибо и привет не передашь». «Вы меня очень выручили», — заверила я соседку, ответственную и обязательную женщину. «А Глор придется принять мои аргументы». «Нет, мы не меняем планы», — непреклонно заявила редактор. «Как?» — опешила я. «Но дети поедут с тобой», — на ходу решила Глория. «Уверена, Алария им понравится». «А кто будет за ними там присматривать? Не могу же я взять их на презентацию». Для детей мама писала статьи в местную газету. Я не готова рассказывать им правду. Когда подрастут, придется, но точно не сейчас. Эльфы очень любят детей. Уверена, они не откажутся с ними повозиться. «Это ты с чего взяла? Уж не из моих ли книг?» «Да нет, где-то еще слышала», — беспечно отмахнулась Глория. «Надо ли говорить, что я ей не поверила?» В этот момент в глубине дома что-то грохнуло. «Все в порядке, мам», — крикнул сын. «Я сейчас все уберу». «Они у тебя такие самостоятельные», — продолжала редактор, словно я не знала своих детей. «И сколько проблем они способны доставить, если им станет скучно?» «Издательство оплатит и их переход через портал», — продолжала заливаться соловьем Глор. «Послушай, зачем издательству такие расходы? Уверены, эльфы без меня проживут». «Ты представляешь, как высоко они оценили твое творчество, если скупили тираж и права на перевод всех книг?» «Это и пугает», — я отхлебнула чаю из чашки. «Ведь кто, как не я, и еще Глория, знал, что все написанное в книгах чистой воды выдумка, к эльфам не имеющей никакого отношения? Я как-то попробовала сделать их облик более реалистичным, а образ жизни и общественный уклад — приближенным к действительности. Даже справочники ради такого дела почитала. Но Глор забраковала текст, назвав его скучным. Пришлось добавлять сексуальное рабство и тройственные союзы. И как после такого смотреть эльфам в глаза? «Поэтому я подготовила тебя по высшему разряду», — заявила Глор, ногой пододвигая объемные бумажные пакеты. «Это пугает вдвойне», — пробурчала я. «Куда безобидным эльфам до Глории? Этот костюм наденешь на презентацию». Редактор достала, нет, торжественно извлекла кожаный брючный костюм с корсетом. «Мама дорогая!» Я ахнула и схватилась за сердце. «Глор, очнись, куда мне такое? Я в него вообще влезу?» «Влезешь, влезешь», — заверила Глория, разве что не потирая ладони. «Сейчас лето, я в нем сопрею». По мне от одного взгляда на костюм текли ручьи пота. Не от жары, так от нервов. «Пару часов потерпишь», — отмахнулась Глор. «И это еще не все. К нему есть реквизит». На стол легла плетка, но возмутиться я не успела. «В подарок дали комплект. Не нервничай. Так и быть, можешь не брать. А то эльфы вряд ли успели прочесть все твои книги. Мало ли, превратно истолкуют плетку у тебя в руках. Не оценят наши дружеские намерения и передумают тебя печатать. Так что просто оставь себе. Повесишь на самое видное место. Говорят, благоприятно сказывается на атмосфере в доме и повышает успеваемость детей в учебе». Я по-новому пригляделась к реквизитной плетке. Вход я ее, разумеется, пускать не планировала. Я прогрессивная мать, но что-то в словах Глории определенно имелось. «А на переход наденешь это платье». Передо мной легло красивое лазурное платье с кружевом. Действительно качественное и нарядное. Так что я не сразу заметила подвох. Нереально глубокое декольте. В него вообще все мое богатство влезет и не вылезет ли в самый неподходящий момент. С другой стороны, я ведь уже решила, что не собираюсь надевать ничего из подаренного Глор. «Я завтра утром приеду и помогу тебе его надеть, а то шнуровка сзади», — невинно пояснила Глория. «Она знала, точно знала». «Заодно помогу добраться с вещами до портала», — продолжила вбивать гвозди в крышку моего гроба редактор. «Ведь поможет она не по доброте душевной, а чтобы убедиться, точно ли я взяла тот кожаный костюм». В итоге... Глория ушла, а я осталась. Осталась с мыслями, что надо срочно собрать себя и детей. Если мне много не надо, то детям неплохо бы взять весь гардероб. Мои мелкие, само собой, восприняли новость о поездке к эльфам с небывалым энтузиазмом. По всему дому прыгали от радости и, разумеется, клятвенно обещали вести себя хорошо и слушаться меня во всем. Жаль, что я знала цену этим обещаниям. В итоге у нас набралось изрядно багажа. Здоровенный чемодан и несколько сумок. Волевым решением сумки я оставила, да и чемодан перебрала. Едем всего на 3 дня, но кто знает, что нам понадобится. Ночью я спала плохо. Еще и дети, взбудораженные предстоящей поездкой, через порталы, долго не укладывались, пока я не потеряла терпение и не рявкнула. Потом еще из-за этого страдала в кровати, ругая себя за то, что накричала на детей. Нужно больше терпения, только где его взять? Утром, несмотря на ранний подъем, мы все равно опаздывали. Никогда не понимала, как так получается. Вроде закладываешь столько времени, что, кажется, еще ждать придется, а потом раз — и надо бы выходить, а мы еще не готовы. В доме царил какой-то хаос. Дети носились, как угорелые. Глория ходила за мной по пятам с платьем, которое я совершенно не хотела надевать. Я же проверяла, все ли выключила, не оставила ли чайник на плите и все ли окна закрыла. «Марта, чтоб тебя! Одевайся уже!» — не выдержала Глор. Я со вздохом поплелась за ней в комнату, чтобы влезть в платье. Это оказалось непросто. Глория польстила мне на размер точно, и ее слова «Ерунда, сейчас зашнуруем потуже» не добавляли оптимизма, зато убавляли воздуха. «Глор», — прохрипела из последних сил, — «я так не могу, ослабь шнуровку». «Я уже на узел завязала», — отмахнулась редактор. «Ты глубоко не дыши, а то вдруг швы не выдержат». «Да я в нем вообще дышать не могу». «Не преувеличивай, я вижу, как ты отлично дышишь». Я тоже видела, как у меня вздымалась грудь, почти голая, в глубочайшем декольте. В таком платье ни ходить, ни наклоняться нельзя. «Дай хоть шаль накину». «Я тебе накину. На улице тепло, не заболеешь, а шалью всю красоту закроешь». «У меня подходящая есть кружевная». «Ничего не знаю. Шаль к платью не предусмотрена». «Зато у меня есть кое-что получше». Подмигнула Глор и достала из кармана небольшую коробочку. «У тебя через месяц день рождения. Считай, делаю подарок». В шкатулке лежала подвеска из голубого искрящегося камня на синей цепочке, которую Глория ловко застегнула мне на шее. Камень упал точно в ложбинку между грудей, еще сильнее приковывая к ней взгляд. Хотя, казалось бы... «Все, теперь тебя не стыдно эльфам показать». «Дамира молодец. Отлично вчера постаралась». Глория довольно обошла меня по кругу. «И чтобы тебе было чем заняться в Аларии и не скучать, держи книги в поездку. Надо следить за рынком и понимать тренды». Назидательно изрекла редактор и всучила мне 3 томика. Сразу видно, что у Глории нет детей. Скучно и нечем заняться. Ха-ха, смешно. Но слух озвучивать свои мысли не стала. Книги я читать любила. Жаль, времени на это вечно не хватало. Отчего-то мне всегда находилось чем заняться. Правда, верхняя история привлекла мое внимание названием и скромной обложкой. Сразу видно, не эротика. «Академия Чарасвет» Ярошинской имела пометку «бестселлер» и рекомендацию от других именитых авторов на обороте. «А мне-то в прошлом году Академию магии завернула», — напомнила редактору, делая себе мысленную пометку на Ярошинскую «время найти». «Не завернула, а попросила переписать», — дотошно уточнила Глория. «Вот если бы ты добавила туда эльфа ректора, гордого и неприступного, но тайно сгорающего в пламени страсти по юной и неискушенной студентке, для которой он устраивает дополнительные занятия. К слову, у Ярошинской это тоже было в Академии Хаоса. В следующий раз принесу тебя ознакомиться. Можно написать так же, только с эльфом и эротикой». Глория была неисправима, и спорить с ней у меня никогда не получалось. Проще согласиться и попробовать поступить по-своему. Так что я все таки прихватила шаль и сунула ее в чемодан. Исключительно на всякий случай. У дома уже почти час поджидал нанятый Глорией извозчик. Он давно скурил весь табак и маялся на солнцепёке. Увидев нас, хотел было возмутиться, но тут его взгляд уткнулся в... подвеску, будем считать, что в нее, и лицо моментально смягчилось. Бедный мужик даже забыл, куда ехать надо. Пришлось Глории ему напоминать. «А ты не хотела платье надевать?» — пихнула меня локтем Глор. Я только попыталась вздохнуть, но не смогла. Проклятое платье не позволяло даже такого простого возмущения. Двойняшки восторженно глазели по сторонам и нестерпимо ерзали. Им, да и мне тоже, еще не приходилось путешествовать через портал. «Приехали», — объявил извозчик, оборачиваясь, и, разумеется, посмотрев мне при этом не в глаза. «Дети, выходим», — скомандовала я, стаскивая чемодан. Мелкие спрыгнули вниз и с трудом устояли на месте, чтобы сразу не рвануть к портальной станции. Глория, расплатившись, важно, пошла вперед. Мы следом. «Ты нас до портала провожать собираешься?» — уточнила я. «Конечно. И, к слову, вытащишь Али из чемодана? Глор, давай, а то пересмотрю твой гонорар за следующую книгу. У нас, между прочим, неустойка прописана за нарушение сроков сдачи рукописи. Это нечестно. Шаль! Редактор протянула руку. Пришлось, скрипя зубами, открывать чемодан и вытаскивать злосчастную шаль, а после этого подтягивать повыше платье, потому что оно невозможно. «Марта, удачной поездки!» — с серьезным видом напутствовала Глория. «И помни, ты непревзойденная Анджела Страйк, автор 23 бестселлеров на всеобщем человеческом. И если все пройдет удачно, это будут бестселлеры и на эльфийском, а еще куча денег. Думай о деньгах, короче». С такими словами Глор помахала нам рукой и отошла, дожидаясь запуска перехода. Путешествие в Аларию началось.